Гомеопатические средства. Национальный центр гомеопатии представил результаты исследования многоцелевой комбинированной гомеопатической терапии, свидетельствующие о том, что она эффективно облегчает и даже нейтрализует симптомы болезни Альцгеймера. Это стало формальным подтверждением успеха гомеопатии, издавна применяемой для лечения множества заболеваний, в число которых теперь входит и болезнь Альцгеймера. Для гомеопатии характерно то, что каждый случай любой болезни рассматривается отдельно, и всякий раз лекарство подбирается в строгом соответствии с индивидуальными потребностями пациента. Если у вас или кого-то из ваших близких проявилась болезнь Альцгеймера, может быть, стоит обратиться к специалисту-гомеопату и вместе с ним выработать план лечения, отвечающий вашим индивидуальным потребностям.